После того, как все ушли, Дал повернулся ко мне, положив тряпку, которую стирал с доски. «Ну, какие получились ставки?» — непринужденно спросил он. Я не удивился, что он знает о пари. 11-1, признался я. Я выиграл 22 йоты, чуть больше 2 талантов. Наличие этих денег в кармане согревало меня. Он задумчиво посмотрел на меня. «Как ты себя чувствуешь?» «В конце ты и сам немного побледнел. Меня слегка колотит», — соврал я. На самом деле, в суматохе после обморока Фентона я выскользнул в коридор и провел там несколько тяжелых минут. Дрожь, близкая к судорогам, едва позволяла стоять. По счастью, никто не видел меня таким трясущимся, с челюстями стиснутыми так крепко, что я опасался за свои зубы, но никто меня не нашел. Моя репутация осталась невредимой. Дал бросил взгляд, сказавший мне, что он, скорее всего, знает правду. — Иди, — махнул он на одну из жаровин, — немного тепла тебе не повредит. Я не спорил. Протянув руки к огню, я почувствовал, что слегка расслабился. Внезапно я понял, насколько устал. Мои глаза зудели и горели от недостатка сна. Тело было тяжелым, словно в кости залили свинец. Неохотно вздохнув, я убрал руки от жаровни и открыл глаза. Дал пристально смотрел мне в лицо. «Мне надо идти», — сказал я с легким сожалением в голосе. «Спасибо за ваш огонь». «Мы оба симпатисты», — сказал Дал, дружески помахав мне, когда я собрал вещи и направился к двери. «Добро пожаловать к моему огню в любое время». Позже вечером в гнездах Вилл открыл дверь на мой стук. «Будь я проклят», — сказал он, — «два раза в один день. Чему обязан такой честью?» «Думаю, ты знаешь...» — буркнул я и протиснулся в похожую на камеру комнатку. Прислонив футляр с лютней к стене, я упал на стул. Килвин запретил мне работать в мастерской. Вильям сел на кровать. «Почему это?» «Я прищурился. Полагаю, потому что вы с Симоном заглянули к нему и попросили об этом». Он секунду смотрел на меня, затем пожал плечами. «Ты догадался быстрее, чем я думал». Он потер щеку. «Но особенно огорченным не выглядишь». Я был в ярости. Как только удача повернулась ко мне лицом, меня вынудили оставить единственную платную работу из-за благонамеренного вмешательства моих друзей. Но вместо того, чтобы разбушеваться и сорвать на них злость, я пошел на крышу главного и поиграл, чтобы остудить голову. Музыка успокоила меня, как всегда. И пока я играл, обдумал все еще раз. Мое ученичество у Манета продвигалось хорошо, но там было слишком много чего учить. Как обжигать сушильные печи, как тянуть проволоку для получения нужной фактуры, какие сплавы применять для наилучшего эффекта. Я не надеялся продраться через все это так же, как выучил руны. В мастерской Килвина я не мог заработать столько, чтобы отдать долг Деви в конце месяца, не говоря уже о деньгах на оплату обучения. «Я бы и огорчился», — признался я, — «но Килвин заставил меня посмотреть в зеркало». Я устало улыбнулся. «Действительно, кошмарно выгляжу». «Ты выглядишь, как замученный кошмар», — поправил он меня и неловко умолк. «Я рад, что ты не рассердился». В дверь постучали, и появился Симон. Удивление на его лице при виде меня сменилось виноватым выражением. «Разве ты не должен быть вартный?» — запинаясь, спросил он. Я рассмеялся, и облегчение Симона стало почти ощутимым. Вильям убрал кипу бумаг с другого стула, и Симон плюхнулся на него. — Все прощено, — сказал я великодушно. — Но вот чего я прошу. Расскажите мне все, что вы знаете об Эулиане.